всего. Я чувствую, я чувствую, это не носит головы. Я прожил, я хочу ничего, ничего. Я чувствую, я чувствую, это не носит головы. Я прожил, я хочу ничего, ничего.